Часть третья. Друзья и враги. Жить или выживать? До моего второго срока пребывания в дебрях подземья, после Бликденстоуна, я вообще не понимал важности этого простого вопроса. Когда я оставил Мензеберинзан, то думал, что выжить вполне достаточно. Я верил, что смогу быть в согласии с самим собой, со своими принципами и буду удовлетворен тем, что сделал единственный приемлемый для меня выбор. Альтернативой была мрачная реальность Мензеберинзана и подчинение тому безнравственному образу жизни, который вел мой народ. Если это называлось жизнью, то простое выживание казалось мне гораздо предпочтительнее. И все же это простое выживание чуть не убило меня. Хуже того, оно чуть было не отняло у меня все, что было мне дорого. Сверхнебли города Бликденстоуна показали мне иной образ жизни. Общество глубинных гномов, построенное и воспитанное на демократических ценностях и единстве, оказалось как раз таким, каким я всегда надеялся видеть свой Мензеберинзан. Сверхнебли не просто существовали, они жили, смеялись, работали. Все, что они добывали, делилось на всех, как и боль потерь, от которых они неизбежно страдали в враждебном подземном мире. Радость умножается, когда ее разделяют с друзьями, но горе от этого уменьшается. Такова жизнь. Поэтому, когда я покинул Бликденстоун и вернулся в пустынные пещеры необитаемого подземья, меня переполняла надежда. Рядом со мной шел мой новый друг Белвар, а в моем кармане лежала магическая фигурка, вызывавшая Гвинвивар, моего испытанного товарища. За короткое время пребывания среди глубинных гномов я увидел жизнь, какой, по моим представлениям, она и должна быть. Я не мог вернуться в состояние примитивного выживания. Имея рядом друга, я смел надеяться, что мне не придется этого делать. Дзирт Доурден.